Управляемая автократия. За те 18 лет, когда Францией при живом короле почти безраздельно правил его первый министр, Ришелье удалось провести многие политические, административные и военные реформы, и ни одной экономической. В актив первому министру можно записать первую кодификацию французских законов, так называемый «Кодекс Мишо», уже упоминавшееся укрепление вертикали власти, подавление дворянской вольницы, провинциальной и религиозной самостоятельности, реорганизацию почтовой службы, создание мощного флота. Кроме того, Ришелье обновил и расширил знаменитый Сорбоннский университет и приложил руку к созданию первой во Франции, возможно и в мире, еженедельной газеты. Что касается разработанных им проектов оздоровления национальной экономики, то им не суждено было осуществиться по двум как минимум причинам. Первой стали бесконечные войны, в которые сам же Ришелье ввергал Францию. Они вызывали необходимость займов, что в свою очередь вело к росту налогов, а те с неизбежностью к мятежам и крестьянским восстаниям. Бунты Ришелье жестоко подавлял, однако подавить вызывавшие их экономические причины был не в силах. Вторая причина крылась в относительной экономической безграмотности первого министра. В целом он был весьма начитан, в том числе и в экономике, однако никогда не воспринимал ее всерьез, считая лишь служанкой политики. Ришелье объявлял войны, не задумываясь о снабжении армии, ратовал за независимость рынка и в то же время не допускал и мысли о том, что эта сфера общественной жизни окажется во власти короля. Кардинал дал толчок колониальной экспансии Франции, стремился к расширению внешней торговли и сам же всячески мешал ей то мелочным контролем, то протекционистскими мерами. При этом первый министр королевства не погнушался лично возглавить ряд международных торговых компаний, мотивируя это, разумеется, исключительно интересами государства. Главное же препятствие его экономическим планам состояло в том, что целью жизни Ришелье сделал укрепление королевской власти, а абсолютизм, централизация и тотальный контроль плохо уживаются со свободной экономикой.